Вино было подано, потом принесли ужин, и после короткого молчания капитан снова заговорил. «Знавал ли я господина де Мержи? Он был полковником пехоты еще в первом походе принца. 2 месяца сплошь мы стояли с ним в одной квартире под осажденным Орлеаном. Ну а как теперь его здоровье?» «Неплохо для его преклонных лет. Он частенько рассказывал мне о рейтарах, об их атаках, в которые они кидались во время боев при Дрё. Знавал я также его старшего сына, вашего брата, капитана Жоржа. То есть раньше, до его...» Мержи был смущен. «Это молодец хоть куда. Только, черт возьми, какая горячая голова. Я соболезную вашему отцу. Капитан Жорж, ставший вероотступником, должно быть, немало причинил ему горе». Мержи побагровел до корней волос. Он несвязно заговорил, оправдывая своего брата, но легко было заметить, что он осуждал брата суровее и строже, чем капитан, что он рассматривал перемену братом религии как преступление. «А, вижу, вам этот разговор неприятен», — сказал капитан. «Ну ладно, перестанем говорить об этом. Ваш брат — потеря для веры и находка для короля, который, как я слышал, относится к нему чрезвычайно милостиво». «Вы недавно оставили Париж», — прервал его Мержи, стараясь скорее перевести разговор на другую тему. «Скажите, уехал ли адмирал? Вы, конечно, его видели. И каково теперь его здоровье?» «Перед самым нашим выступлением он вернулся со двором из Блуа. Чувствует он себя прекрасно, он свеж и бодр. Его голубчика на 20 гражданских войн хватит. Его величество относится к нему с таким уважением, что паписты дохнут с досады». «Прав, королю никогда не расквитаться с ним за его заслуги». «Да вот вчера я видел, как на лестнице Луврского дворца король пожимал руку адмиралу. Господин Дегиз шел слегка поодаль, и вид у него был, как у побитой собачонки. И знаете, что пришло мне в голову? Мне показалось, что этот дрессировщик показывает льва на ярмарке, заставляет его подавать лапу, как собачку. Но хотя Жиль простак и корчит довольную рожу, чувствуется, что он ни на минуту не забывает, что у протянутой лапы есть страшные когти. Да, клянусь седой бородой, видно было, что король чувствует адмиральские когти». «Да, адмирал длиннорукий», — сказал корнет, пользуясь выражением, которое сделалось поговоркой в протестантских войсках. «Знаете, для своих лет это очень видный мужчина», — вставила замечание Мила. «Уж, конечно, я скорее бы выбрала в любовнике его, чем какого-нибудь молодого паписта», — подхватила девица Трутхен, подружка корнета. «Это столб веры», — сказал Мержи, желая внести свою долю похвал. «Да, но он чертовски придирчив в дисциплине», — произнес капитан, неодобрительно качая головой. Корнет многозначительно прищурил глаз, и на его толстом лице появилась гримаса, которая должна была означать улыбку. «Я не ожидал, — сказал Мержи, — от такого старого служаки, как вы, капитан, упреков адмиралу за то, что он требует строгого соблюдения дисциплины в войсках». «Да, бесспорно, дисциплина необходима. Но в конечном счете нужно принять во внимание все солдатские передряги и не запрещать солдатам поразвлечься, когда выпадет случай. Полно. У каждого человека есть какой-нибудь недостаток. И хотя адмирал приказал меня повесить, выпьем за здоровье господина адмирала». «Адмирал приказал вас повесить?» — воскликнул Мержи. «Для повешенного у вас слишком живой вид». «Да черта с два! Он приказал меня повесить, но я не злопамятен. Выпьем за его здоровье!» И прежде чем Мержи успел раскрыть рот для новых вопросов, капитан уже наполнил стаканы и, сняв шляпу, приказал своим кавалеристам троекратно прокричать «Ура!». Пустые стаканы стояли на столе, шум смолк, Мержи опять спросил: «Ну так за что же вас приговорили к повешению, капитан?» «Да так, по пустячному поводу. За разграбленный какой-то монастырешко в Сент-Андже, потом он нечаянно сгорел». «Да, но не все монахи успели удрать», — прервал его корнет, хохоча во все горло, довольный своей остротой. «Эка, подумаешь, важность, сгорит эта сволочь раньше или позже. А вот адмирал, однако, поверите ли, господин де Мержи, рассвирепел не на шутку, приказал меня арестовать, и тут без больших обрядов великий прево поставил меня под виселицу. Ну, тогда все дворяне и окружавшие его сановники, вплоть до самого Делану, совсем без нежности относящегося к солдатам, Лану, как говорят, всегда знает только ну, никогда не тр. Вместе со всеми капитанами стали просить о моем прощении, а он уперся и отказал наотрез. Всю зубочистку изживал со зла, словно в исполнении поговорки «Спасти Господи» от отче наш господина де Монмаранси и от адмиральской зубочистки. «Эту мародерщину, — сказал он, — надо задушить, пока она еще ростом с девчонку. А ежели мы дадим ей вырасти в женщину, так она сама нас задушит. Тут, откуда ни возьмись, пастор с книжкой под мышкой. И ведут нас обоих к некоему дубу. Еще теперь он у меня перед глазами с огромным суком, торчащим, словно нарочно для этого самого дела. И вот надели мне на шею веревку. Всякий раз, как вспомнят веревку, так вот горло и горит, словно труд под огнивом. На-ка, выпей, — сказала Мила и налила рассказчику полный стакан. Капитан выпил залпом и сказал, «Я уж самому себе казался чем-то вроде желуди на дубовой ветке. Как вдруг мне пришло в голову сказать адмиралу, «Эх, монсеньор, да разве можно так вздернуть на виселицу человека, который командовал отчаянными молодцами при Дрё?» Вижу, он перекусил зубочистку, сплюнул, принялся за вторую. Я думаю, вот прекрасный, хороший знак. А он подозвал капитана Кормье и что-то тихонько ему сказал. Потом обращается к палачу. «Ну что, мешкаешь, вздернуть парня?» А сам отвернулся в сторону. «И вздернули меня? На самом деле?» Но молодчина этот капитан Кормье выхватил он шашку и мгновенно разрубил веревку. Свалился я с дубовой ветки краснее вареного рака. «Поздравляю», — сказал Мержи. «Дешево отделались». Он внимательно смотрел на капитана и, казалось, испытывал состояние неловкости от общества человека, по заслугам приговоренного к виселице. Но в те тяжелые времена преступления были так заурядны, что их нельзя было судить со строгостью нынешнего века. Жестокости одной стороны делали естественными суровые меры пресечения их, предпринятые другой стороны. А религиозная ненависть гасила всякий огонь национальной приязни. К тому же, надо сказать правду, тайные знаки внимания со стороны цыганки, которую Мержи стал находить красивой под влиянием винных паров, круживших его молодую голову, скорее, чем привычные головы рейтаров, делали его в эту минуту особенно снисходительным к собутыльникам. «Я целую неделю прятала капитана в крытой телеге», — сказала Мила, — «и позволяла выходить ему только по ночам». «А я, — подхватила Трутхен, — кормила его и поила». Вот пусть он сам это подтвердит. Адмирал сделал вид, что очень рассердился на Кормье. Но все это была разыгранная комедия. Но что касается меня, то я долго тащился в арьергарде, не смея показаться адмиралу на глаза. И вот пришел день осады Лоньяка. Он увидел меня в редуте и говорит, «Дитрих, дружище, раз ты не повешен, так будешь застрелен», и показывает мне рукой на брешь. Я его понял. Я кинулся в атаку, а на завтра, встретив его на главной улице города, протягиваю ему шляпу, простреленную пулями. «Монсеньор», — говорю я ему, — «меня расстреляли с таким же успехом, как и повесили». А он улыбается и протягивает мне кошелек со словами, «Ну, вот тебе купи новую шляпу». С тех пор мы стали друзьями. Да, штурм Ланьяка был штурмом. Прям вспомнить сладко тот день. «Ах, какие там шелковые платья!» — воскликнула Мила. «А сколько прекрасного белья!» — воскликнула Трутхен. «Самое горячее дело было все-таки у монахинь главной обители», — отозвался Карнет. «И больше 20 из них отреклись от попизма», — сказала Мила. «Вот до чего пришлись им по вкусу гугеноты». «Да, там стоило посмотреть на моих аргулетов!» — воскликнул капитан. «Ведут коней на водопой, а сами в церковных ризах. Повез кони ели на алтарях, а славное церковное вино мы глотали из поповских серебряных посудин». Он повернул голову, чтобы потребовать вина, и увидел корчмаря со сложенными руками, с глазами, поднятыми к небу в неописуемом ужасе. «Ну и болван», — сказал удалой Дитрих Горнштейн, пожимая плечами. «Но можно ли быть таким идиотом, чтобы верить всякой брехне католических болтунов в рязь? Знаете ли, господин Демержи, в битве под Монконтуром я убил пистолетным выстрелом одного дворянчика из отряда герцога Анжуйского. Когда я снял его камзол, как вы думаете, что я увидел у него на животе? Большой кусок шелка, расшитый именами святых. Этой штукой он хотел спастись от пуль. Черта с два! Я ему доказал, нет ладанки, которую бы не пробила протестантская пуля». «Тряпки, конечно, ни черта не стоят», — вмешался Корнет. «Но вот у меня на родине продается пергамент, кусочки которого спасают от свинца и железа». «А я всему предпочитаю латы из кованой стали», — заметил Мержи. «Из тех сортов, что кует Яков Лешо в Нидерландах». «Послушайте-ка», — продолжал капитан, — «нельзя отрицать, что можно добиться непроницаемости. Смею вас уверить, что я сам видел в битве предрё некоего дворянчика, которому пуля угодила прямо в грудь. Но он знал один состав, который сделал его неуязвимым, и натерся этой мазью под нагрудником из кожи буйвола, так что пуля даже не оставила кровоподтека, бывающего при контузиях». «А вы не думаете, что это нагрудник из буйволовой кожи, о котором вы сказали, ослабил удар пули?» «Ну уж вы, французы, ничему не хотите верить. А что бы вы сказали, если бы увидели, подобно мне, как один селезский латник распластал руку на столе, и кто не бил с размаху по ней ножом, не мог сделать даже царапины? Вы смеетесь, вам кажется невероятным? Спросите у Милы. Она из той страны, в которой колдуны так же часты, как здесь монахи. Она порасскажет вам жуткие истории. Иной раз осенью, в долгие вечера, у костров и под открытым небом. Она рассказывала нам такие приключения, что волосы шевелились на голове от ужаса». «С каким удовольствием я послушал такую историю», — сказал Мержи. «Прекрасная Мила, сделайте одолжение». «В самом деле, Мила», — поддержал эту просьбу капитан, «расскажи к нам какую-нибудь историю, пока мы будем осушать бутылки». «Хорошо, слушайте. А вы, сударь, ни во что не верящий, все свое неверие оставьте пока при себе». «Кто сказал, что я ни во что не верю?» — сказал Мержи в полголоса. «Право, я верю в то, что вы меня приворожили, и я влюбился по уши». Мила тихонько его оттолкнула, так как шепчущие губы Мержи были совсем у ее щеки, и, осмотревшись вокруг быстрым взглядом, чтобы удостовериться в том, что все готовы слушать, приступила к рассказу. «Ну, капитан, вы, конечно, бывали в Гамельне?» «Ни разу». «А вы, Корнет?» «Тоже никогда». «Как же так, неужто здесь нет никого, кто бывал в Гамельне?» «Я прожил там целый год», — сказал один из стрелков, подходя к столу. «Так, Фриц, значит, ты видел Гамельнскую церковь?» «Еще сколько раз». «И цветные оконные витражи?» «Ну, разумеется». «И то, что на этих витражах нарисовано?» «На стеклах. На большом окне налево, помнится мне, изображен черный великан, играющий на флейте, а за ним бегут маленькие дети». «Правильно. Так вот, я расскажу вам историю черного человека и этих детей. Много лет назад жители Гамельна страдали от невероятного нашествия крыс, которые наступали с севера такими густыми массами, что вся земля казалась черной. Извозчики боялись пускать лошадей через дорогу, по которой шли вереницы этих животных. Все было сожрано дочисто. Съесть на гумне мешок с зерном для этих крыс было таким же обыкновенным делом, как для меня проглотить стакан вина». Она глотнула, вытерла губы и продолжала. «Крысоловки, капканы, крысиный яд — ничто не помогало. Из города Бремена затребовали барку, в которой привезли 1100 кошек. Но и это оказалось бесполезным. На 1000 истребленных крыс появлялось 10 000 новых, еще прожорливее прежних. Одним словом, не явись избавления от этой напасти, в Гамельне не осталось бы ни зернышка, и люди померли бы с голода. Но вот однажды в пятницу заявился к городскому бургомистру великан. Огромные глазища, рот до ушей, в красной куртке, с острым колпаком на голове, в широких штанах с лентами, серых чулках и башмаках с огненными бантами. На боку кожаная сумочка. Я, кажись, как живого его вижу». Все невольно посмотрели на стену, куда пристально устремлялись глаза цыганки. «Так значит, вы его видели?» — спросил Мержи. «Я-то не видела, но моя бабушка видела. И так хорошо запомнила его наружность, что могла бы нарисовать его портрет». «Ну и что же он сказал бургомистру?» «Он предложил ему за 100 дукатов избавить город от постигшей его напасти. Ясно, конечно, бургомистр и горожане согласились, сейчас же и ударили по рукам. Тогда пришелец вынул из кожаной сумки медную флейту и, став на рынке перед собором, на заметьте, спиной к церкви, заиграл такую диковинную мелодию, какой никогда не играли германские флейтисты. И вот, услышав эту музыку, крысы и мыши из-под стропил и кровельных черепиц, из всех дыр нор, амбаров и сараев, сотнями и тысячами сбежались к нему. Пришелец, продолжая играть на флейте, пошел к берегу Везера. Там, сняв штаны и раздувшись, он вошел в воду, а вслед за ним вошли в воду все гамельнские крысы и утонули. И вы сейчас увидите, почему. Колдун, а это был колдун, спросил у одной отставшей крысы, еще не успевшей войти в Везер, почему Клаус, белый крыс, не явился. Государь мой, — ответила крыса, — Клаус так стар, что не может ходить. Ступай за ним, — сказал колдун. И крыса поплелась обратно в город. И скоро пришла с огромной белой крысой, такой старой, что не могла двигаться сама. Крыса помоложе тащила старую крысу за хвост. И так обе вошли в реку Везер и утонули, как и их товарки. Город был от них очищен. Но когда незнакомец пришел в ратушу за условленной платой, то бургомистр и горожане, рассудив, что им больше нечего бояться крыс, и воображая, что они легко могут обойти беззащитного чужеземца, не постыдились предложить ему вместо обещанной сотни только 10 дукатов. Незнакомец настаивал, а они его выгнали. И вот тогда он произнес угрозу, что заставит их дорого заплатить, если они в точности не исполнят условия. Горожане расхохотались в ответ на его слова и выставили его за дверь ратуши, назвав его «прекрасным крысоловым». Кличку эту подхватили городские мальчишки, провожая его по городским улицам вплоть до самых новых ворот. В следующую пятницу, ровно в полдень, незнакомец снова пришел на рынок. На этот раз на нем была ярко-алая шапка, заломленная с невероятной удалью. Он вынул из сумки новую флейту, совсем не ту, что в первый раз. И как только заиграл, все гамельнские мальчики от 6 до 15 лет собрались к нему и вслед за ним вышли за городскую черту. «И что же гамельнские жители позволили сманить их детей?» — спросили в один голос капитан и Мержи. Жители шли следом за ними до горы Копенберг, вплоть до пещеры, которая теперь завалена. Флейтист вошел в пещеру, и все дети за ним. Еще некоторое время слышались звуки флейты, но мало-помалу они затихли, а потом наступила тишина. Дети сгинули, и с тех пор о них не было ни слуха, ни духу. Цыганка остановилась, посматривая на лица слушателей и наблюдая, какое впечатление произвел ее рассказ. Рейтар, живший в Гамельне, заговорил первый. «Это все правда. И когда в Гамельне говорят о каком-нибудь событии, то определяют его срок. Это случилось через 20 лет после увода наших ребят. Сеньор Фалькенштейн разграбил наш город через 60 лет после увода наших ребят». «Занятнее всего, — сказала Мила, — что в те времена совсем далеко от тех мест в Трансильвании появились чьи-то дети, хорошо говорившие по-немецки, которые не могли объяснить, откуда они появились». Они переженились на новом месте, научили своих ребят немецкому языку. Отсюда и пошло, что в Трансильвании до сих пор говорят по-немецки. — И это те самые гамельнские дети, перенесенные туда дьяволом? — спросил Мержи, улыбаясь. — Бог свидетель, это правда! — воскликнул капитан. — Я бывал в Трансильвании и прекрасно знаю, что там говорят по-немецки, между тем, как вокруг слышна какая-то чертовская тарабарщина. Свидетельство капитана стоило всех прочих возможных доказательств. «Хотите, я вам погадаю?» — спросила Мила у Мержи. «Охотно», — ответил Мержи, обняв цыганку за талию левой рукой и протягивая ей раскрытую правую ладонь. 5 минут Мила всматривалась в ладонь, не говоря ни слова, и только задумчиво качая головой. «Ну, говори, красавица, станет ли моей та, которую я люблю?» Мила щелкнула его по ладони. «Добрый час и злой час», — сказала она. «Синие глаза несут и счастье, и гибель. А хуже всего, что ты прольешь свою же кровь». И капитан и Корнет молчали, казалось, пораженные зловещим концом этого туманного пророчества. Корчмарь, стоя в стороне, крестился широким крестом. «Знаешь, я поверю, что ты настоящая чародейка, если угадаешь, что я сейчас сделаю». «Ты меня сейчас поцелуешь», — сказала Мила шепотом. «Она колдунья!» — закричал Мержи, целуя ее. Потом он стал тихонько болтать с миловидной гадалкой, и, казалось, он и она хорошо понимали друг друга и столковались быстро. Трутхен взяла лютню, на которой уцелели почти все струны, и начала наигрывать какой-то германский марш. Потом, когда стрелки стали вокруг нее толпой, она запела на своем родном языке военную песню, а рейтары во весь голос подхватили припев. Капитан, вдохновленный ее примером, запел таким голосом, что задребезжали стекла старую гугенотскую песню, слова которой были так же дики, как и ее мелодия. «Наш принц Конде убит, лежит в сырой земле, но Колиньи сидит по-прежнему в седле. Проклятые паписты бежали далеко от яростного свиста меча Ларошфуко». Рейтары, разгоряченные вином, запели каждой свою песню. Пол покрылся осколками бутылок и посудными черепками. Кухня огласилась руганью, раскатами смеха и пьяными песнями. Однако вскоре сонливость под влиянием крепких паров орлеанского вина овладела участниками пьяной оргии. Солдаты повалились на скамьи. Корнет, выставив к дверям двух часовых, пошатываясь, отправился к своему ложу. Капитан, еще сохранивший способности типа прямой, не сворачивая с дороги, поднялся по лестнице в комнату трактирщика, которую выбрал для себя как лучшую в корчме. А что же Мержи и цыганка? Их не стало в комнате в ту же минуту, как капитан затянул свою песню.